Обнаружен симптом раскопки И. Обнаружен симптом скалистая кожа И. Обнаружен симптом анестетические выделения И. ПР. Дрек. Якорь. Сильный монстр выдает сильные симптомы, и это совсем неплохо. Хотя те, что влияли на внешний вид, не могли использоваться на публике. Однако они могут пригодиться как козырные карты в экстренных ситуациях. Пнутый каменный крот далеко покатился по земле. Я пнул его с множеством симптомов увеличения силы, поэтому сила удара была огромной. Шатаясь, он пытался встать, но морда каменного крота была расколота от того места, где его ударили ногой. Тяжело дыша, он бросился ко мне. Фуша! Непрерывный шквал атак размахивал когтями то влево, то вправо. Это было немного страшновато из-за того, насколько они были быстрыми и мощными. Я просто уклонялся от их, а иногда и парировал своим мечом. Это было не так сложно, учитывая, что я использовал парирование и кинетическое зрение и боевое восприятие одновременно. Гугиша. Пока я защищался, разочарованный каменный крот поднял обе лапы над головой. Похоже, он хотел прикончить меня одной мощной атакой. Теперь мой шанс. За мгновение до того, как когти опустились вниз, я нырнул к груди каменного крота. Электричество, которое я генерировал и накапливал с помощью генерации магической силы, и высвободилось, когда я использовал удар молнии в кулак и ударил каменного крота в морду. Вырвался взрыв синего света. Каменный крот был отброшен, не ощущая веса, и остановился на земле. Его морда была ярко обугленной, очевидно, мгновенная смерть. Независимо от того, насколько силен его экзоскелет, электрически заряженный удар прямо в открытую рану сделает свою работу. Его не нужно было ослаблять, чтобы бороться с ним. В конце концов, у меня было множество симптомов, чтобы укрепить себя, так что ослаблять его не имело значения. Это было хорошо. Пока я смотрел на труп каменного крота, ко мне подбежала Елена. Че, что это было только что было? Я увидела что-то сияющее, а потом... Елена ошеломленно прижала ладонь ко рту. Что ж, если ты не знаешь, откуда это, я могу понять, почему это не имеет особого смысла. Я произнес ответ, который приготовил заранее. Это магия. Это была магия молнии. Это восхитительно. Это редкая магия, которую редко используют. И до тех пор ни одно из этих движений не было потрачено зря. Победить каменного крота, не получив при этом никаких повреждений, нелегкое дело. Елена была взволнована и, безусловно, решила похвалить меня. Я не знал, что ей так сильно понравится завершающая атака. Может быть, я когда-нибудь покажу ей снова. Размышляя об этом, я взглянул на свою левую руку. Кожаная броня на предплечье была разорвана, обнажив часть моей кожи. На самом деле, я был ранен одним из непрерывных ударов когтями каменного крота. Если бы я не использовал устойчивые к лезвиям волосы и в тот момент, я, вероятно, получил бы глубокую рану. Если бы я недостаточно хорошо отреагировал, мне могли бы отрезать руку. Я должен молчать об этом, это испортит ее представление обо мне. Посмеиваясь про себя, я украдкой залатал разорванную область. Моральный вирус. Глава 28. Моральный вирус. Прежде чем вернуться в гильдию, мы убили еще несколько рогатых кроликов. Приближался закат, поэтому мы использовали его как индикатор для завершения. У меня было ночное зрение 2, так что я мог действовать ночью без каких-либо проблем. Но, учитывая, что я сопровождал Елену в это время, у меня не было такой роскоши. Продолжать дальше не имело смысла. Для первого запроса на покорение будет достаточно. Материалы побежденных монстров были выложены на стойке приема гильдии для обмена на деньги. Что ж, единственными материалами, которые у нас были, были мясо кролика, рога и несколько когтей кротов. В конце концов, есть предел тому, сколько мы можем унести. Я бы хотел принести шкуру каменного крота, но, как и ожидалось, она оказалась слишком тяжелой. Хотел бы я нести больше. Пока наша награда не была рассчитана, я прислонился к стойке регистрации и обдумывал некоторые мысли. По словам Елены, существовала сумка, которая могла вместить больше, чем можно подумать, с помощью магии, которую авантюристы среднего и высшего уровня могли использовать для увеличения своего заработка. Такой фантастический предмет. Все хотели один, но они были очень дорого стоили. Кошелек новичка-авантюриста просто не сможет себе этого позволить. Я нашел себе новую цель, поэтому мне нужно было заработать больше денег. Нет, если бы я похитил тело богатого человека, я смог бы сразу же получить его. Я чуть не накричал на себя за то, что подумал об этой идее. Насколько легкой была бы моя жизнь, Это было бы намного проще, чем пытаться стабильно копить деньги. Имея эту сумку в стиле фэнтези, стать авантюристом намного проще. Какая отличная идея. Мне бы немного больше здравого смысла. Я оторвался от этих порочных мыслей. Просто были некоторые вещи, которые мне не следовало бы делать, даже если бы я мог. Я определенно представлял, что делаю это, поэтому мне нужно было быть осторожным, чтобы не перейти этот мост. Способности, которые я получил, став вирусом, уже были очень мощными. Если бы я этого захотел, мировое господство было бы для меня легким подвигом. Богатство, власть, честь – все это я мог получить. Если я потерплю неудачу в процессе, я смогу просто начать заново, что может быть лучше. Я бы просил большего, несмотря на то, что у меня уже было много. Вот почему было важно проявлять сдержанность. Если бы я начал действовать по своему желанию, я почувствовал, что однажды я просто перестану быть тем, кем я являюсь сейчас. Из-за моей всеобъемлющей силы для меня было очень важно держать себя под контролем. Я не отрицал способности вируса, просто это было то, что мне нужно было контролировать, чтобы не переборщить. С тех пор, как я попал в новый мир, я просто хотел весело и беззаботно повеселиться. Интересно, беспокоятся ли другие люди с чит-способностями о подобных вещах? Обдумывая это, я узнал от сотрудницы у стойки, что наша награда рассчитана. Спасибо за ваш тяжелый труд. Удивительно, что вы двое до сих пор на шестом ранге. Не только рогатые кролики, но даже каменный крот. В особенности вы, паразит-сан, вы зарегистрировались только недавно. Мы возлагаем на вас большие надежды. Я так рада, что Елена смогла найти кого-то, кто мог бы ответить на ее просьбу. Авантюристы в связанной таверне отреагировали на слова служащего отдаленным бормотанием, наблюдая за нами с разными эмоциями. Казалось, что каменные кроты были непростым противником для новичков, и они на это отреагировали. Я обнаружил, что это немного поздно для такого рода размышлений, учитывая то, что я делал здесь днем. На самом деле, здесь не будут смотреть свысока на любого, кого считают обладающим определенным уровнем навыков. Ужасающая репутация была хорошей вещью в бизнесе авантюриста. Получив награду, мы заняли свободное место в таверне. Хотя мы привлекли довольно много внимания, сейчас ни намека на враждебные намерения. Сегодня был отличный день. Я чувствую себя такой удовлетворенной. Елена сказала это в хорошем настроении. Увидев награду, ее щеки расслабились, прежде чем засиять в полной улыбке. Она никогда раньше не получала такую сумму ни по одному запросу. В одиночку, количество, с которым вы могли сражаться, и материалы, которые вы могли достать, были ограничены. Если вы станете жадным и окажетесь в окружении врагов, то попадете в безвыходное положение. В зависимости от противоборствующей стороны можно было надеяться только на быструю смерть. Елена, которая была новичком в авантюрах, уже испытала это. В настоящее время она была поймана в эпицентре борьбы, и у меня была сила протянуть ей руку. Я хочу быть героем в этом новом мире, и для меня это было лучшее, что я могу сделать. Тревожные тени. Глава 29. Тревожные тени. Расставшись с Еленой в гильдии, я бродил по городу в поисках гостиницы, чтобы переночевать. С тех пор, как я приехал в город, мне хотелось жить более цивилизованной жизнью, а не просто спать в поле. Днем город казался другим, а ночью царила странная подозрительная атмосфера. Я еле мог почувствовать запах преступников, которые крадутся в тени. Я решил не вмешиваться, так как мне нужно было найти место для проживания. Мне следовало бы просто попросить Елену порекомендовать гостиницу. Не то чтобы я не мог себе этого позволить. Сожалея о своих действиях, я столкнулся с толпой людей, которые перекрывали улицу. Хотя солнце уже село, в этом месте было до странности шумно, а внутри раздавалось несколько громких, сердитых голосов. Стоя на цыпочках, я взглянул на толпу и увидел, как двое мужчин бьют друг друга посреди улицы. Глядя на них, их лица были ярко-красные, поэтому я подумал, не была ли это пьяная драка. Да, прикончи его, не проигрывай, здесь на кону мои деньги. Хороший удар, толкни его снова. Арахисовая галерея аплодировала вместе с кружками в руках. Некоторые владельцы киосков и прохожие казались раздраженными, но никто не вмешался, чтобы их остановить. Наверное, они привыкли к тому, что происходит. В конце концов, один из мужчин обнажил свой меч, а другой в ответ вытащил свой посох. Зрители хотели остановить их, но никто не осмелился сделать первый ход. Они не стали пытаться остановить бой только из-за риска получить травму. Эта улица действительно раздражает. Пока толпа перешептывалась между собой, я стоял в полном изумлении. Им было бы легче, если бы они просто остановили бой, когда все еще использовались кулаки. Итак, мне нужно подойти и что-то сделать. Мне нужно было сделать это тихо. Пробираясь сквозь толпу людей в первый ряд, я заразил вирусом двух мужчин в центре. Обнаруженный симптом отравления и обнаруженный симптом опьянения и, не пропуская ни секунды, я использовал на этих двух мужчинах самообладание и душевное спокойствие и пьяницы остановились, как только пришли в себя. Ха-ах, что только так внезапно. После некоторого недолгого замешательства двое мужчин посмотрели друг на друга и извинились, а затем пошатнулись в противоположных направлениях. Конечно, они тоже вложили в ножны свое оружие. Вслед за этим толпа тоже начала расходиться. Я не думал, что это было мое воображение, что некоторые из них выглядели немного разочарованными. У жителей этого города, похоже, была привычка на все пялиться. Хотелось бы побродить по городу чуть более нормально. Общая безопасность вечером была ниже, чем днем. Это было не то место, где девушка могла бы выйти одна. Это напомнило мне, насколько мирной была современная Япония. Некоторые области могли быть небезопасными, но, по крайней мере, вам не нужно было беспокоиться о том, чтобы вас пронзили мечом или взорвали магией. Смиренно вздохнув про себя, я возобновил поиски, где переночевать. Через некоторое время после поисков я нашел симпатичную гостиницу, но остановился перед тем, как войти. Мои обнаружения присутствия и обнаружения опасности 2 внезапно начали тревожно звонить. Какого черта? Я сфокусировал свой разум. Сзади меня наблюдали многочисленные враги. Я не оборачивался, так как не хотел, чтобы они знали, что я знаю о них. Вместо этого я естественным образом отвернулся от гостиницы и ушел. Я не хотел вовлекать трактирщика во что-то, не имеющее отношения к нему. Я не очень много знаю людей в этом городе. Я знал Роя, торговца, которому я помог по дороге в город, но не чувствовал, что он сделает что-то подобное. Точнее, если бы он хотел, чтобы я умер, он не был бы таким очевидным. В конце концов, он был искусен в убийствах. Даже с моими навыками, вероятно, будет сложно обнаружить его заранее. Единственным человеком, которого я знал, была Елена, но, думая о ней, очевидно, нет. Ей не хватало ни мотива, ни умения. Поэтому среди знакомых, я понятия не имел. Если подумать, возможно, это были авантюристы, которые видели, как нам с Еленой расплачивались в гильдии. Может, они хотели запугать меня ради финансовой выгоды. Я продемонстрировал свои способности, чтобы предотвратить подобные ситуации, но мне казалось, что я не мог полностью их остановить. В каком бы мире вы ни находились, всегда будут глупые люди, которых невозможно спасти. Я вошел в первый узкий переулок, который заметил. Отделяясь от главной улицы, окрестности притихли из-за отсутствия людей. Этот способ тоже подойдет. Постоянное наблюдение было бы хлопотным делом, потому я знал, что мне нужно делать. Подойти к нему таким образом будет самым быстрым. Я знаю, вы там, выходите. Я спроецировал свой голос в темноту, и несколько мгновений спустя появились признаки движения. Впереди и позади меня появлялись трое мужчин, которых я избил в гильдии ранее в тот день. Месть. Глава 30. Месть. Мне не нужно спрашивать, чего именно хотят эти парни. Я подавил вздох. Причина, по которой они оказались здесь, была очевидна. Это была месть за смущение, которое я вызвал тогда после того, как помешал им преследовать Елену ранее. Я этого в какой-то степени ожидал, но не думал, что они попробуют в тот же день. Они были нетерпеливее, чем я ожидал, я искренне удивлен. Они казались хорошо известными авантюристами, поэтому, похоже, у них было такое же большое эго. Так как они разочарованы тем, что я с ними сделал, легко понять, почему они хотели отомстить. Хотя это на самом деле не уменьшало того факта, что они его ожидали. Каждый смотрел на меня с ненавистью на опухших и уродливых лицах. Ну, я ударил их достаточно сильно, чтобы нокаутировать их раньше. Что ж, они и без того были некрасивыми, это ничего для них особо не меняло. Наоборот, они стали красивее, чем раньше. Этот дикий образ определенно сделает их более популярными. По крайней мере, мне понравилось. Помимо трех мужчин среди них было еще четыре незнакомых лица. Может быть, эти парни были их друзьями. Их снаряжение было разным. Одни были в мантиях, а другие – с арбалетами. Видимо, семь человек хотели меня односторонне раздавить. Я поговорил с мужчинами передо мной. Я предупреждал тебя однажды. Уходи сейчас и уходи быстро. Затем один из них ответил с самодовольной ухмылкой. Ты, должно быть, думаешь, что мы идиоты. Посмотри на количество парней на нашей стороне. У нас есть маг, который остановит твою странную магию. Ты мог бы немного подраться, но с таким количеством людей будет нелегко. Не так ли? Остальные начали смеяться, забавляясь. Они ошибочно полагали, что обладают преимуществом, наполняясь уверенностью и злобой. Их неприглядный вид заставил меня усмехнуться. Кажется, у них действительно есть что-то против меня. Если бы только они могли использовать этот энтузиазм для других занятий, не имело значения, если бы они превзошли меня численностью, это неприменимо ко мне. Не имело значения, были ли у них средства противодействия магии, мои дебафы проистекали из вируса. Это была пустая трата времени. Даже если бы вы могли предотвратить дебаф, это не было бы проблемой. Мне просто нужно было усилить свои физические характеристики симптомами. Я сделал последнее предупреждение. Вы уверены, что хотите это сделать? Мы можем просто идти своими путями. Если вы не будете связываться со мной снова, мне не нужно будет делать это. С другой стороны, мужчины все время смеялись и проклинали меня, находя меня забавным. Ой-ой, ты еще не понял, в каком ты положении. Это у тебя тут проблемы. Хе-хе, умоляю сохранить свою жизнь, и я убью тебя быстро. После этого Елена будет ждать тебя. Мы отдадим ей твою голову, чтобы она послушно пошла за нами, как хорошая собачка. Я слегка опустил голову при словах, которые были брошены мне безвозвратно. Сейчас я был зол. Огонь ярости начался со слабым огоньком, но начал разгоряться и раздуваться в моем сердце. Я не мог больше стоять и слушать. Эти парни реально перешли черту. Я вытащил клинок долгим непрерывным движением. В то же время я использовал свирепый 2, исказив мое психическое состояние. Ши. Р. Достает клинок. Я сразу оторвался от земли и побежал. Взрывное ускорение, предоставляемое ловкость 2 шустрые и заряд и позволило мне ударить прямо по ближайшему ко мне человеку. Ой. Мужчина стоял, беззащитный, с разинутым ртом. Он не показал никаких признаков движения, чтобы защищаться или уклоняться, не говоря уже о том, чтобы атаковать. Это определенно было результатом неожиданной атаки, помимо того, что я просто не мог следить за своими движениями. Раскачивающееся лезвие рассекло по диагонали сонную артерию человека и рассекло его бок. Мужчина, у которого были ампутированы шея и рука, потерял жизнь, брызнув кровью. Эта смерть была слишком быстрой. Ува. Эох, хеи. Трое мужчин поблизости отпрыгнули, и даже сзади я услышал позорный голос. Видимо, они не ожидали, что я нападу первым. Боже, а эти парни смотрели на меня свысока. Мне было интересно, действительно ли они думали, что могут предотвратить дебафы. Их надежды были слишком высоки. Небольшой неожиданный шок. Свирепый 2 должно быть, подавляет мои эмоции. Хотя мое первое убийство было неприятным, выражение лица под шлемом не изменилось. Благодаря комбинации самообладания и душевное спокойствие я смог сдержать свои бушующие эмоции. Я чувствовал себя машиной, созданной для битвы. В любом случае, это была проблема на потом, мне нужно было решить еще одну проблему. Пока кровь на моих руках все еще капала, я всматривался в оставшуюся добычу. Ночь резни, глава 31, ночь резни, осталось еще 6. Я слегка выдохнул, как я думал. Мои способности уже были повышены с помощью укрепления и сверхчеловеческой силой. Кроме того, рефлексы и кинетическое зрение и боевое восприятие и позволяли выдерживать битву на высоких скоростях, а обнаружение присутствия и магическое восприятие и покрывали любые слепые зоны. Я был в идеальной форме для сражения, по крайней мере, я не чувствовал, что проиграю. Я побежал к трем парням передо мной. Один из них был заражен вирусом днем, но я не хотел его ослаблять. Я хочу сокрушить его с непреодолимой силой, чтобы он умер, страдая, исполненный сожаления. Этот парень, невысокий мужчина с копьем, попытался сопротивляться. Его удар был достаточно острым, но после использования физическое сопротивление и устойчивые к лезвию волосы, и мне даже не нужно было его избегать, так как была бы повреждена только кожаная броня, но эта броня действовала как единое целое в комплекте, так что это было бы проблемой. Я схватился за копье, сомкнувшееся в моей груди, одной рукой и остановил его. «Ты шутишь, это так тупо, что нет никакого выхода». Мой кулак быстро ударил в изумленное лицо копейщика, после чего он рухнул на землю, кровь капала из его врезанного черепа. Не останавливаясь, я схватил за волосы последнего находившегося рядом человека и заразил его на выдохе с близкого расстояния. Обнаруженный симптом раздражения и... Это не было ярким умением или чем-то в этом роде, но я все же мог использовать его в некоторых обстоятельствах. До сих пор я заразил довольно много авантюристов, поэтому количество новых навыков начало уменьшаться. Лучше всего будет ориентироваться на сильных людей или людей без особых навыков. «Чите, отпусти!» Мужчина отчаянно пытался удержаться на ногах. Он пытался оторвать мои руки от себя, что не имело никакого эффекта. Разница между нами была очевидной и заключалась в огромной силе. Базовая сила хобгоблина была хорошей, но со всеми наложенными симптомами она стала чем-то несравнимым с силой человека. Его сопротивление вообще не сработало. Подняв мужчину в своих руках, я изо всех сил ударил его об стену. Мужчина влетел в стену, в результате чего череп мужчины раскололся. Такие слабые, их действительно не нужно ослаблять. Через несколько мгновений после того, как его тело было выброшено, топор махнул мне навстречу. Головка топора опустилась. Наклонив голову, я на волосок уклонился. Человек, все еще оставшийся с этой стороны, попытался ударить меня. Топор врезался в стену из-за импульса. Нападавший стал нетерпеливым и отчаянно пытался вытащить топор. Показывать себя со спины оппоненту было невероятно глупым ходом. Я порезал его бедро и разбил ему лицо ботинком, когда он упал. Я обернулся, чувствуя себя неловко из-за ощущения, которое передалось моим ногам. Трое осталось, чтобы уйти. Когда я пробормотал это, парни начали пятиться. Казалось, они сожалеют о своем выборе, но было уже слишком поздно, я не собирался позволять им уходить отсюда. Я не хотел, чтобы произошедшие здесь события стали общеизвестными. Преодолев расстояние одним большим шагом, я взмахнул мечом. Одному из вооруженных посохом, который не смог увернуться от атаки, я сделал разрез пополам от кончика головы до паха, не в силах даже кричать. Мертвец упал на землю. Возможно, он планировал использовать магию, так как я чувствовал небольшое усиление магии вокруг него. Жалко, что не успел увидеть это в действии. Я двинулся вперед, окутанный кровавым туманом. Отбросив направившееся ко мне лезвие, я ударил кулаком по щеке нападавшего. Фехтовальщик был сбит с толку и упал головой в кучу мусора, когда его тело начало содрогаться. А теперь последний. Двигая глазами, я внезапно почувствовал холодок в позвоночнике. Сразу после этого я почувствовал удар сбоку от головы. Посмотрев в сторону, я увидел стрелу, торчащую из стены рядом со мной. К счастью, я не пострадал. Уклонение в последнюю долю секунды заставило стрелу вместо головы задел мой шлем. Это была довольно хорошая внезапная атака. Если бы мне не повезло, я бы умер. Именно благодаря интуиции и боевые инстинкты я едва смог избежать удара. Я посмотрел на владельца арбалета. Хоп-хоп-гоблин, арбалетчик, не попавший в цель, был очень расстроен. Он указал на меня, что-то кричал. Когда я заметил, мне показалось, что мой шлем упал и приземлился на землю. Застежка была расстегнута болтом. Благодаря этому теперь мое лицо было полностью видно. Это была наихудшая ошибка. Если бы это произошло публично, со мной было бы покончено, но, не в этот раз. Все, что мне нужно было сделать, это устранить последнего свидетеля. Я ударил мечом последнего человека в грудь, вытащил свой меч и прислонился к ближайшей стене. Местность была усеяна трупами, и вокруг пахло кровью. Какое ужасное зрелище! Я глубоко вздохнул. Однако, если бы я позволил им сбежать отсюда, не убив их, эта девушка могла бы оказаться в опасности. Было бы слишком глупо допустить это, поэтому иногда нам приходится делать жестокий выбор в жизни. У меня наконец-то появился шанс получить человеческое тело, но в тот момент я потерялся, и, если бы я использовал свой вирус должным образом, у меня могли бы появиться некоторые новые симптомы. Если бы я хотел, я мог бы просто захватить одно из их тел. Я почти начал сожалеть о своих действиях, но вскоре передумал. Нет, все в порядке. Я не хотел использовать тело кого-то вроде них. Что ж, человеческое тело все равно было бы полезнее, так что я попробую получить его в следующий раз. Подняв тяжелое тело, я начал готовиться избавиться от трупов. Точный пример. Глава 32. Точный пример. На следующий день я посетил гильдию авантюристов с невинным выражением лица. Уже пошли странные слухи. Очевидно, Гажил и его группа, авантюристы 4-го ранга, еще не появились. Сейчас было примерно то время, когда они пили в баре. Никто никогда не слышал о том, чтобы они пропускали свой распорядок дня, как раз наоборот. Кроме того, не было никаких записей о том, что их группа приняла запрос, так что их местонахождение действительно оставалось загадкой. Однако к этому вопросу не относились слишком серьезно. Среди проблемных групп в гильдии авантюристов они были одними из худших. У некоторых была идея, что коллективная обида, созданная против них, наконец обрушилась на них, и они получили возмездие за свои действия. Более трезвые завсегдатаи считали, что они просто ушли в другое место. По-видимому, не было ничего необычного в том, что авантюристы исчезали на несколько дней. В связи с этим слухи о том, что они пропали без вести, не вызвали особой поддержки. Когда я подошел к столику в конце бара, я втайне почувствовал облегчение. Все это произошло потому, что я в тот момент потерялся. Я рад, что никто не узнал. Тем не менее, я старался не оставлять никаких доказательств, которые могли бы связать это со мной. Их тела и оборудование были переплавлены кислотной секрецией за исключением денег. Другими словами, это было идеальное преступление, они никогда не смогли бы обвинить меня в преступлении. Тем не менее, мне это не нравилось. Это была естественная реакция, поскольку я убивал людей импульсивно. 7 человек. Не будет преувеличением сказать, что мои руки были в крови. Даже под предлогом самообороны этот факт не изменится. В своей предыдущей жизни я никогда не делал ничего подобного. Я мог бы приложить усилия и сделать что-нибудь, чтобы примирить наши разногласия. Однако реальность прошлой ночи обернулась трагедией. Как бы я ни винил изменение менталитета через симптомы, я все равно совершал действия добровольно. Не было оправданий, это была обратная сторона силы. Я бы использовал события прошлой ночи в качестве примера для себя. Я не стремился быть миролюбивой, но мне нужно было быть осторожным, используя свои способности. Если я продолжу убивать таких людей, то скоро я потеряю из виду свою личность. Размышляя над этим, кто-то сел передо мной за стол. Когда я посмотрел на нее, это оказалась Елена. Она смотрела на меня, ее улыбка сияла тепло, как солнце. Это был невинный взгляд, свободный от грязи. События предыдущей ночи промелькнули в моей голове, и я отвел глаза. Мне нужно было понести наказание за свои действия. Я использовал предлог, чтобы защитить ее, но, в конце концов, это было всего лишь удобным оправданием. Для меня это был просто способ отделить себя и избавиться от чувства вины. Скрывая внутреннее смятение, я спросила Елену, что это. Интонация немного улучшилась, и мой голос стал плавным. До того, как я прибыл в гильдию сегодня, я уже возился со своими голосовыми связками, используя физическое манипулирование и... Это была очень сложная процедура, требующая большого количества проб и ошибок, чтобы просто добраться до того места, где я был. Однако из-за физической структуры хобгоблина устранить весь дискомфорт казалось невозможным. Если бы физическое манипулирование и было бы обновлено, то, возможно, все было бы иначе. Однако я решил пока оставить эти мысли в покое, поскольку они в настоящее время не имеют отношения к делу. Во всяком случае, теперь я мог говорить намного лучше. Если бы я заговорил с кем-нибудь в первый раз, они, вероятно, сочли бы меня застенчивым. Это в какой-то мере меня успокоило. Когда я был удовлетворен результатами, Елена наклонилась вперед. Если это не так уж и сложно, почему бы не принять запрос со мной сегодня? Конечно, без проблем. Конечно, я согласился. На данный момент моей единственной целью была помощь этой девушке. Что ж, если бы Елена возненавидела меня или нашла бы что-то еще, чем хотела бы заниматься, я бы просто ушел. После того, как я перевоплотился в вирус, я меньше чувствую привязанность к своим эмоциям. У меня не было физического сердца, поэтому я ничего не мог поделать, это правда. Придя в себя, я перешел к доске запросов с Еленой. Разные запросы были опубликованы и сегодня. Я не был уверен, какие из них были хороши или плохи, поэтому оставил это Елене. Елена некоторое время смотрела на доску запросов, прежде чем, наконец, покачала головой. Ни один из сегодняшних запросов прям-таки невыполнимо. Это так? Да, они все слишком сложные или требуют особых навыков. Хорошие запросы уже приняты, таких бывает много. Я не мог точно сказать, но, вероятно, она так и писала это. Запросы действительно были в порядке очереди. Будет взята работа, которую легко выполнить, и из-за ограниченного числа их лучше было взяться за нее раньше, чем позже. В таком случае я ничего не могу принять. Если это так, то тренировки ах. Елена волновалась, но вдруг загорелась и что-то подсказала. Почему бы нам не пойти сегодня в подземелье? Направляясь в подземелье, глава 33, направляясь в подземелье, я попросил Елену дать мне краткий рассказ о подземелье. Подземелье – это особые области, разбросанные по всему миру, где создаются монстры всех видов и сокровища всех видов. Подземелья обозначены как опасные области из-за появления в них монстров, но они также казались ценными ресурсами для стран, в которых они были размещены. Мало что известно о подземельях, их устройстве и происхождении. Существовала теория, что это работа богов, другие говорят, что это планетарные искажения. Одно можно сказать наверняка, они определенно загадочны, и большинство людей будет относиться к ним как к простым естественным явлениям. Они были предметом изучения в кругах ученых, а авантюристы рассматривали их как тренировочные площадки или место для заработка. Выслушав объяснение Елены, я спросил ее: «Ты хочешь пойти туда?» «Да». «Рядом с городом есть подземелье для новичков. Ты можешь получить боевой опыт и продать материалы из побежденных демонов. Даже если мы не принимаем никаких запросов, мы все равно можем получать прибыль». Объяснение Елены убедило меня, что это определенно звучит более эффективно. Чтобы жить в городе, вам нужно зарабатывать деньги выше определенного порога. Исследование подземелья оказалось основным источником дохода для авантюристов, так что не было вредом испытать это на себе. Я кивнул Елене, и она начала волноваться. «Хорошо, тогда пошли. Большое тебе спасибо. Я никогда раньше не был в подземелье. Я действительно хотела когда-нибудь побывать там. Ты не могла пойти, Соло?» Когда я спросил, в выражении лица Елены проявилась легкая грусть. «Я никогда не был достаточно хороша, чтобы работать в одиночку в подземелье. Если бы я вошла одна, я бы умерла менее чем за полдня. Так что, до недавнего времени я выбирала только наименее опасные запросы. Хотя иногда у меня случались проблемы». Елена почесала щеку, и горько улыбаясь, подземелье показалось довольно опасным местом. «Что ж, великий риск, великая награда». Проблемы, о которых говорила Елена, вероятно, включали встречу с гоблинами, где я впервые встретил ее. Она собирала травы, когда на нее напали. Так что даже если она избежит подземелья, все равно будет опасность. В то время я еще был волком. Я испытывал ностальгию, даже если это было совсем недавно. Ситуация сильно изменилась с тех пор, и теперь я хотел прожить свою жизнь такой, какая она есть. Так или иначе, мы с Еленой решили бросить вызов подземелью вместе. Я хотел уйти после того, как услышал объяснение, поскольку исследование подземелий было уникальным событием в ином мире. Естественно, я хотел увидеть его собственными глазами, и это было отличное время для этого, так как в списке не было никаких выполнимых квестов. Выйдя из гильдии, мы посетили уличные киоски, чтобы совершить некоторые покупки, которые потребуются для прохождения подземелья. Я мало что знал об этом, поэтому оставил все Елене. По пути я купил в прилавках несколько лекарственных трав и заразил их вирусом. Обнаруженный симптом противоядия и ущерб, который я получу, можно было игнорировать, но это не относилось к Елене, которую я сопровождал. Не только предметы, мне тоже нужно будет сделать соответствующие приготовления. В конце концов, у нее была всего одна жизнь, в отличие от меня. Я хотел защитить ее, пока мы работали вместе. Делая покупки, я дал Елене достаточно монет, чтобы покрыть запасы на двоих. Я не знал о здешних ценах, поэтому дал ей то, что мне показалось подходящим. Но это не должно быть маленькой суммой. Я был в долгу перед ней, поэтому было нормально дать ей больше, чем нужно. Накануне вечером я присвоил средства у некоторых недобросовестных людей, так что мой кошелек был тяжелым. Было нормально потратить немного. Конечно, мне еще нужно было зарабатывать деньги даже сейчас. В конце концов, если бы я не буду осторожен, средства иссякнут. Я не ожидал, что мне придется работать в этом новом мире. Мне было немного грустно думать об этом. Однако, если подумать, это было довольно правдоподобно. Даже с точки зрения фэнтезийного мира внутренние ценности и принципы общества не изменились. У жизни демона в лесу не было таких забот, но я все же хотел жить цивилизованной жизнью. Эх, это слишком. Елена, которой я отдал деньги, пыталась вернуть мне деньги. Видимо, я дал ей слишком много. Я поспешно объяснил ей: все нормально. Я благодарен тебе за то, что ты научила меня многому. Просто возьми это. Если это так, спасибо. Елена улыбнулась, склонив голову. Должно быть, она думала, что отказавший мне пошила бы против того, чего я хотел. Действительно, очень умная девочка. Хотя деньги были необходимы для жизни в Японии, я никогда особо не привязывался к ним. Мне просто нужно было вернуть их, что, к счастью, не составит труда, если я полностью использую свои способности вируса. Если бы я приказал гоблинам войти в лес, я чувствовал, что они смогут охотиться за меня на некоторых монстров. Они могли даже распространиться по лесу в поисках лечебных трав. Я думал, что они мне больше не нужны, но эти ребята могут пригодиться. Поскольку у меня было это тело, я задавался вопросом, стоит ли мне время от времени показывать им свое лицо. Все они были мне верны и даже в некоторых вещах были надежны. Подготовившись, мы с Еленой направились на окраину города. Мы собирались сесть в карету, запряженную лошадьми в подземелье, поэтому я последовал за Еленой, пока мы наблюдали, как люди приходят и уходят из кареты. Итак, теперь подземелье. Сейчас я начинаю чувствовать себя авантюристом. Я наконец-то смог испытать то чувство, которое столько раз испытывал в видеоиграх. Перевоплощение в этот мир было определенно лучшим, что случилось со мной. Начало исследований. Глава 34. Начало исследований. Проведя некоторое время в качающейся карете, мы благополучно добрались до подземелья. Я предполагал, что по пути туда могли появиться один или два монстра, но, к сожалению, этого не произошло. Дороги были очищались довольно быстро из-за того, как часто они использовались. Выйдя из кареты, я размял бедра. Дорога была грунтовой, поэтому поездка была очень ухабистой. Хотя это не было невыносимо, все же не очень хорошие ощущения. Мысли о том, как мне нужно будет ехать на таком на обратном пути, я несколько упал духом. Ува, паразит-сан, это подземелье. Наконец-то мы здесь. Напротив, у Елены все было нормально. Я хотел спросить ее, где она приобрела такую силу духа. Я подумал, что она была так взволнована тем, что наконец-то отправилась в подземелье. Тем не менее, возможно, она была слишком энергичной. Не утомляйся, прежде чем войдем. Я знаю, я буду в порядке. Елена моментально ответила на мой комментарий. Ну, пока я просто соглашусь с тем, что она говорит. Если бы мы делали регулярные перерывы, все было бы в порядке. Само подземелье представляло собой своего рода храм, построенный из камня. Из него немного вырос мох, что указывало на то, что это действительно очень старое здание. По словам Елены, подземелье было типа подземные руины. Она рассказала мне основную классификацию. Когда я думал о подземелье, я представлял себе темную пещеру. Перед подземельем открылось несколько магазинов. Глядя на них, казалось, что они продают предметы, которые можно использовать во время исследования. Была даже карта с подробным описанием внутренней структуры подземелья. Должно быть, именно здесь авантюристы завершали свои последние приготовления, так как было бы сложно вернуться в город, если вы что-то забыли. Эти предприятия были специально нацелены на авантюристов. На данный момент я остановился на простой покупке карты. Мы делали пробный поход, поэтому я купил тот, который описывает первые три этажа. Владелец магазина порекомендовал мне его после того, как я сказал ему, что мы заходим в него впервые. По его словам, более дорогие карты имели различные подробные пометки на полях и покрывали еще больше этажей. В то время это не было вариантом из-за финансового положения, поэтому я отложил покупку. Если бы я сам составил карту этого места, то смог бы обойтись только ручкой и бумагой, но я все еще не уверен. Оставить такие дела профессионалам казалось более безопасным выбором. Я думал, это будет просто, но три этажа. Судя по карте, каждый этаж были разного размера. Само подземелье, похоже, довольно большое. По словам владельца магазина карт, первые три этажа действительно были для новичков. Те, кто набирался опыта, либо спускались глубже, либо отправлялись в более сложное подземелье. Может быть, я тоже скоро попробую. Казалось, было несколько уловок, поэтому чем больше вируса я распространял внутри, тем сильнее я становился. Идея была довольно захватывающей, как неописуемое ощущение пребывания в парке развлечений. Что ж, это на потом. На данный момент я бы сосредоточился на подземелье перед нами. Я хочу должным образом поддержать Елену, поэтому мне нужно отнестись к этому с энтузиазмом. С удовольствием направившись в подземелье, мы с Еленой сразу же наткнулись на развилку дороги. С этого момента все будет сложнее, было бы неприятно, если бы у нас не было карты. Елена сравнила карту с местностью, держа в другой руке зажженную лампу. Неважно, каким путем мы идем, но средний путь, самый быстрый маршрут к лестнице, ведущий вниз. Тогда пойдем по нему, прямо вниз. Отвечая ей, я сразу двинулся с мечом наготове. Я чувствовал присутствие Елены позади меня, так как даже я все еще мог быть застигнут врасплох. Что ж, я использовал симптомы, чтобы улучшить каждое из своих чувств. Поэтому, если не появится враг с сильными навыками скрытности, мы, вероятно, будем в порядке. Хотя Елена была позади меня с лампой, это не имело большого значения, как у меня ночное зрение 2. Мне была хорошо видна тропа. Навыки, которые я получил от монстров, были полезны во всех смыслах, я хотел собрать еще больше в будущем. Проход был довольно тесным, что давало неописуемое ощущение того, что все время находишься в ловушке. Едва ли она была достаточно широкой, чтобы двое людей могли идти рядом, так что любому, кто владеет большим оружием, было бы сложно. После того, как ничего не произошло, обнаружение опасности 2 и магическое восприятие и наконец отреагировали. Наконец-то что-то обнаружилось. Поскольку я с большими ожиданиями думал о том, что получится, я смотрел вперед. Скелет приближался к нам, двигаясь с сухим шумом. Он подошел к нам с топором в руке и удивительно легкими шагами. Несмотря на то, что он был визуально скелетом, он создавал впечатление живого. Это скелет. Елена убрала карту, обнажая клинок и повесив лампу на пояс. Возможно, с чудовищем потребуется некоторая осторожность. Он определенно казался сильным по сравнению с чем-то вроде рогатого кролика. Скелет, да. Эти парни тоже довольно знамениты. В одно мгновение мне показалось, что я нахожусь в подземелье. Это было хорошее начало, и я начал волноваться. Взглянув на стучащую челюсть скелета, я бросился вперед с мечом наготове. Противостояние скелету. Глава 35. Противостояние скелету. Скелет занес свой топор, когда я бросился вперед. Он понимал мои движения, но если он считал меня идиотом, то этот скелет совершенно не прав. Когда топор приблизился с умеренной скоростью, я парировал его сверху своим мечом. Удар был неожиданно сильным, руки немного онемели. Для чего-то, сделанного только из костей, это было мощно. Возможно, это помогло преодолеть недостаток мускулов с помощью магической силы. Это было во многом фэнтезийное существо. Однако, с добавлением нескольких симптомов это никак не оттолкнуло меня. Я изо всех сил ударил в топор, а затем отбросил скелет от себя. Покатавшись по земле, скелет сразу же поднялся. У него было сломано несколько ребер, но, похоже, это его не волновало. Конечно, боли не будет, надо будет уничтожить его слабое место. Довольно неприятный монстр. Паразит Сан, ты в порядке? Если это слишком сложно, мы должны уйти. Елена откровенно волновалась за меня. Слишком узкий проход не позволил ей помочь мне. Я заговорил с ней, не давая скелету атаковать. Я в порядке. Следите за своим окружением. Не дожидаясь ответа, я схватил топор скелета и врезался в его незащищенный череп. Топор с громким хрустом расколол череп, зарывшись прямо до носа. Однако, скелет потянулся ко мне, даже не испугавшись. Он настолько крепкий. Повреждение головы было бесполезным, в то время как против любого нормального существа оно было бы смертельным. Я неожиданно познакомился с сильным демоном. Мне сказали, что это место для новичков, поэтому я представлял себе легких противников. Теперь я определенно могу понять, почему с ними трудно бороться в одиночку. Ну, я еще не закончил. Просто разминался, вот решил сразу добить. Не давая скелету сбить меня с ног, я обработал его вирусом. Обнаружен симптом магический двигатель И. Обнаружен симптом стойкости. Обнаружен симптом устойчивость к удару И. Обнаружен симптом блокиратор боли И. Обнаружен симптом неутомимый И. Обнаружен симптом магическая уязвимость И. Обнаружен симптом тупая уязвимость И. Обнаружен симптом святая уязвимость И. Обнаружен симптом уязвимость к солнечному свету И. Независимо от того, считался ли скелет живым или нет, я смог заразить его вирусом. Хотя я и не пробовал, мне казалось, что я могу овладеть его телом. Однако навыки, которые я приобрел, были невероятно несбалансированными. Я думал, что это сложная битва, но на самом деле у него было так много слабостей. Может, такова судьба демона нежити. Что ж, новый состав симптомов по-прежнему был мне полезен, так как я мог использовать его, чтобы ослабить своих противников. Сказав и сделав это, я решил закончить битву. Паралич и мышечные релаксанты были использованы внутри скелета. Скелет подошел ко мне, не прикасаясь. В конце концов, это было неэффективно, чего и следовало ожидать, тело в конце концов было просто костями. Было уже странно, что вирус заразил его. Не оставляя мне выбора, я использовал на себя сверхчеловеческое сила и укрепление и недавно приобретенную тупая уязвимость на скелет. Скелет был уже слаб, чтобы наносить удары тупой силой, но суммирование слабости можно было использовать для еще больших результатов. Сжав кулак, я ударил скелета апперкотом по подбородку. Скелет съел апперкот прямо в голову, сломав большую часть костей над шеей. После удара потолок по всему телу образовались трещины. Когда он упал с потолка, я ударил прямо в него. Ударившись о стену, скелет разлетелся на куски. Никаких признаков того, что он оживает, не было. Теперь это была просто куча костных фрагментов. Я довольно легко справился с ним. Наверное, это было нормально, так как это все еще был первый этаж темницы. Если бы враги были слишком сильны, это была бы не область для новичков. Если их тут будет больше, даже если бы вы столкнетесь с несколькими скелетами, вы все равно могли бы справиться с проблемой. Были все еще навыки, которые я сдерживал от использования, и теперь я привыкну бороться с ними. В следующий раз, когда я буду драться с одним из них, я буду разумнее сражаться и побеждать их. Елена дрожала перед грудой скелетов, поднимая украденный топор. Пока я думал, она показала выражение чистого удивления. Это было потрясающе, паразит-сан. Скелеты – невероятно стойкие противники. Они известны как естественные враги для новичков, одиночных авантюристов, и единственный безопасный способ сражаться с ними – использовать магию на расстоянии. Победить его голыми руками – это просто. Елена взволнованно объяснила ситуацию со скелетами. Это правда, что я получил магическое уязвимость, так что они действительно были слабы к магии. Однако, я не мог использовать никакой магии. У меня было несколько похожих симптомов, но я не знал, как именно они действуют, и оставил их в покое. Похоже, что среди авантюристов были маги, так что, может быть, я когда-нибудь попрошу их дать несколько советов. Есть еще очень много вещей, которые я хочу сделать. Когда я наблюдал за Еленой, которая начала складывать фрагменты скелета в сумку, у меня возникла мысль. В моем старом мире жизнь изо дня в день была просто монотонной, привычной вещью, в то время как в этом новом мире жизнь казалась полноценной. Я хотел использовать этот импульс, чтобы испытать еще более удивительные вещи. Успокаивая Елену, которая слишком взволновалась, мы еще сильнее углубились в подземелье. Улучшение. Глава 36. Определенно улучшение. Ха! Энергично закричала Елена, взмахнув мечом. Это было немного грубо, но без колебаний нанесла мощный удар. Однако удар был остановлен деревянным щитом. Демон-ящер успешно заблокировал ее атаку, а затем направил в нее свое копье. В тот момент, когда он справился с атакой Елены, он уже пытался пронзить Елену острием своего копья. Я не могу этого допустить. Из-за того, что ее атака была заблокирована, Елена потеряла стойку. Если бы я стоял и ничего не делал, ее бы пронзило копье. Поэтому я ударил людоящера сбоку, убедившись, что при этом имплантировал вирус. Обнаружен симптом подводное дыхание И. Обнаружен симптом водяные весы И. Обнаружен симптом сопротивления параличу И. Обнаружен симптом уязвимость к молнии И. Ящер, пораженный ударом, попытался атаковать меня копьем, несмотря на то, что был в агонии. Он мог позволить себе нанести ответный удар, даже если повреждений было настолько много, чтобы расколоть его чешую. Возможно, я был слишком беспечен. Схватив копье, нацеленное мне в голову, остановив его, я ухватился за него. Ша-ша-ша-ша-ша, ящер был поражен. Несмотря на то, что он был покрыт чешуей, выразительность морды сделала его легко понятным. Вместо этого я задавался вопросом, что же такого удивительного. Не то чтобы атака ящера была слишком быстрой, чтобы с ней справиться. В конце концов, это был всего лишь удар для защиты травмированного фланга. Ящер немного небрежно начал полагать, что он мог прикончить меня только этим. Потеряв оружие, меч Елены внезапно врезался в беззащитную морду ящера. Раздался глухой водянистый шум. Ящер, чья морда была рассечена между бровями, рухнул на землю, истекая синей кровью, и у него начались судороги. Вскоре после этого он полностью перестал двигаться. Елена, нанесшая решающий удар, в восторге опустила меч. Легко подпрыгивая, она улыбнулась мне. «Я это сделал. Я победил». «Верно, это было неплохо». Когда я хвалил Елену, ее невиновность успокаивала меня. Исследование подземелья шло полным ходом. После того, как мы победили скелета, проход расширился, что позволило нам сражаться бок о бок. Затем мы спустились на второй этаж и наткнулись на людоящеров. Я старался не переборщить, но Елена держалась довольно хорошо. Я чувствовал, что она стала сильнее с нашей первой встречи. А, разве вы не знали, когда существо побеждает другое существо, оно забирает магическую энергию и укрепляет себя? Конечно, есть предел для всех, но, если вы продолжите побеждать демонов, ваши способности увеличатся. Разве не так ты стал могущественным, паразит Сан? Мне жаль, я деревенщина с немного общим смыслом. Никто не начинает знать все, так что все в порядке. Мне очень жаль, если я упомянул то, о чем ты не хотел говорить. Елена обильно извинилась. Хотя я чувствовал некоторую вину за то, что солгал ей, ничего не поделаешь. Если однажды в будущем я все еще сохраню с ней отношения, я могу в конечном итоге сказать ей правду. Тем не менее, это было еще одно интересное открытие. В этом мире, просто победив демона, вы можете поглотить его магическую энергию и стать сильнее. Подобно ролевыми играми с очками опыта. Это, безусловно, объясняет, почему сильнейшие авантюристы были так далеки от других. В связи с этим я задавался вопросом, будет ли у Елены когда-нибудь шанс. Осталось неясным, есть ли у нее талант к росту, но теперь она, по крайней мере, становится сильнее. Значит ли это, что это тело становится сильнее? Я чувствовал некоторые сомнения. С тех пор, как я начал использовать тело этого хобгоблина, я победил многих демонов и некоторых людей, но не заметил никаких изменений. Ответ мог заключаться в том, что я был идиотом, но главной причиной, с моей точки зрения, была коррекция способностей, которую я получил от симптомов вируса. Из-за того, что оно быстро изменялось, я никогда не обращал внимания на естественный рост. Если бы я не использовал его какое-то время, возможно, я бы заметил разницу в силе, но я действительно этого не понимал. Что ж, я буду чаще менять свое тело в будущем, когда будут возможности, так что мне не нужно будет так много думать об этом. Пока я размышлял над этими мыслями, звуки битвы эхом разносились по коридору. Оно пришло откуда-то поблизости, похоже, поблизости дрались люди. Полагаясь на свои симптомы, выяснилось, что скопились несколько огоньков жизни. Мы с Еленой посмотрели друг на друга. «Паразит Сан, пойдем, проверим ситуацию». «Хорошо». Елена с достоинством кивнула, когда я рассказал ей о своем предложении. Мы с Еленой двинулись по коридору, в конце концов дойдя до угла. Осторожно посмотрев вправо, я взглянул, чтобы лучше понять ситуацию. В конце коридора было трое раненых авантюристов, окруженных демонами. Атака гигантов. Глава 37. Атака гигантов. Это. Я наблюдал за ситуацией. Трое авантюристов защищали друг друга во время бегства. Я с первого взгляда мог сказать, что они были покрыты ранами. Их движения были беспорядочными, и их тела были исцарапаны. Честно говоря, бегать в их состоянии было потрясающе. Сзади их преследовала группа уродливых гигантских существ в набедренных повязках. Несмотря на то, что их толстые тела вынуждали их протискиваться через туннель, они шли, размахивая деревянной дубиной, похожей на бревно, уничтожая все на своем пути. Их чистая мощь напоминала надвигающийся шторм. Чем меньше расстояние между нами, тем громче звуки. Их было шестеро. Елена, видевшая череду событий, начала бледнеть. Те-троллы, они очень могущественные враги, так почему они на этом этаже? Исходя из слов Елены, тролли были демонами, которые появлялись на нижних этажах, которые были значительно сильнее верхних. Они определенно излучали огромную ауру запугивания, несравнимую с аурой гоблина или людоящера. Даже на таком расстоянии по коже стали ползать мурашки. Если бы здесь появился такой монстр, авантюристы перестали бы приходить сюда. Вопрос не в том, как с этим бороться. Если бы вы столкнулись с ними, вы бы померли, прежде чем даже смогли оказать какое-то сопротивление. Существо, известное как тролль, впечатлило меня. Их шестеро. Елена явно этим расстроена. Я встал, чтобы защитить Елену, которая дрожала. Если я бездействую, она запаникует, а мне нужно, чтобы она была как можно более спокойной. Если я сделаю неверный шаг, я не смогу защитить ее. Пожалуйста, помогите нам. Нам нужна помощь. Авантюрист, заметивший нас, отчаянно кричал. Очевидно, они были на пределе, и тролли догонят их в любой момент. Быть пойманным и убитым таким грубым способом – последнее, что вы когда-либо хотели бы испытать. Авантюристы не казались новичками, но, как и ожидалось, иметь дело с таким количеством троллей было просто невозможно. Даже если бы они не были травмированы, им пришлось бы нелегко. Я хрустнул шеей, готовя меч. Когда у меня начали проявляться симптомы, я сказал Елене: «Защити авантюристов, я одолею троллей». Правильно. Когда Елена ответила, я оторвался от земли. Я не знал их обстоятельств, но я не мог просто бросить этих людей. Я знал, что, если я хотел избежать неприятностей, я должен был просто позволить им пройти. Однако, я не мог сделать что-то столь безжалостное. Я стал бессмертным вирусом, но мысленно все еще считал себя человеком. Я хотел быть человечным, чтобы убедить себя в этом. Если бы я начал слепо следовать своим собственным желаниям наживы, я бы потерял из виду, кем я был на самом деле. Пожалуйста, помоги нам. Оставайтесь на месте. Я скоро закончу. Пройдя мимо авантюристов, которые были на грани смерти, я бросился к троллям. Бу-бу-а-а-а-а. Тролль взмахнул дубиной с ужасающей скоростью, царапая потолок. Я немного волновался, рухнет ли подземелье. В последнюю секунду я прыгнул, чтобы избежать удара. Дубинка ударил по земле, в результате чего земля потрескалась. Пнув тролля в морду, отступая, я начал потеть. Эти парни опасны. Тролль был на совершенно другом уровне, чем хобгоблин. Разница в телосложении была огромной. Если бы я сразу получил хоть один удар, меня бы нокаутировали. Если бы оно раздавило меня, я бы мгновенно превратился в пасту. С этой последней атакой я понял, что ничего не могу поделать даже с множеством симптомов. Хорошо, что путь был таким узким, благодаря чему мне нужно было сражаться с ними только по одному. Если бы эта область была более открытой, мне пришлось бы драться со всеми сразу. Если бы это произошло, я бы проиграл при первом ударе. Остальные тролли раздраженно смотрели на меня. Если бы им была предоставлена возможность, они бы внезапно атаковали меня. Хотя недостаток места сдерживало их, мне все равно нужно было быть осторожным. Что ж, у меня нет выбора. Позади меня ждали Елена и раненые авантюристы. Чтобы защитить их, мне нужно перехватить инициативу и удержать их здесь. Быстрая победа над ними имела первостепенное значение. Я бросился вперед и прыгнул перед троллями. Оттуда, изо всех сил размахивая своим мечом, решающим фактором был первый ход. Если бы я не мог выиграть в силе, то я бы сокрушил их скоростью. Мой клинок замерцал и врезался троллю в лоб, прежде чем расколоться с пронзительным звуком. ЧТ. В тот момент, когда я остановился, дубина раскололась в сторону и врезалась мне в живот. Угроза одержимых. Глава 38. Угроза одержимых. В тот момент, когда я почувствовал, как эта разрушительная сила врезалась в мое тело, я уже врезался в стену. Обломки камней рассыпались по земле, раскинув облако пыли, затруднявшее зрение и дыхание. Я услышал свистящий звук и в этот момент неловко оттолкнулся от своей позиции, отчаянно откатываясь в сторону. Спустя несколько мгновений нога тролля врезалась в землю. Было близко, если бы моя реакция была хотя бы секундой позже, меня бы растоптали. Катясь по земле, я встал, сплевывая кровь, застрявшую у меня в горле. Несколько сломанных ребер. Это то, что вы часто можете увидеть в манге, но на самом деле испытывать это было не так уж круто. Движение было странным, мои внутренние органы, вероятно, были проколоты сломанными ребрами. Если бы не подавление боли 2 и блокиратор боли, я бы не смог пошевелиться и испытывал агонию. Атака тролля оказалась сильнее, чем я ожидал. Несмотря на то, что у меня было физическое сопротивление и я все же получил невероятный урон, разница в телосложении не могла быть восполнена так легко. Я очень возненавидел этих парней. Как только регенерация и начал восстанавливать мое тело, я горько улыбнулся самому себе. «Паразит Сан, ты в порядке?» Сзади раздался взволнованный голос Елены. Мое поражение заметно расстроило ее. «Не проблема, я отхожу к авантюристам». Я слегка подал ей знак, дав указание Елене, и заверил ее, что со мной все будет в порядке. У противоположного тролля текла кровь со лба, в том месте, где я его порезал. Несмотря на то, что в него было приложено столько силы, кожа почти не была разрезана. Из-за прочности я начал терять уверенность в себе. На данный момент прямая атака против этих троллей неэффективна. В дополнение к их превосходному количеству нельзя не заметить разницу в физических характеристиках.